увести в соблазн, чтобы они стали грешить, чтобы Бог отказался от них, и тогда они победят. Он возлюбил мзду неправедную, написано. Вы помните это выражение Священного Писания? Если Бог сказал раз, нет, значит нет. Если я сомневаюсь, я могу еще раз где-то помолиться. Но если я хорошо понимаю, что Бог говорил, то Бога не бывает, сегодня да, а завтра нет. И наоборот. Он не передумывает. Он не пересматривает вопросы. Он давно их знает ответственности. Ему нечего исследовать. Ты сделал, он уже все исследовал. Уже не надо добиваться, почему ты сделал, что ты думал, как ты думал. Он все знает. Ты делаешь, он или оправдывает твой поступок тут же, мгновенно, или осуждает. Он людей на исследование не поведет, ему не надо это. И вот когда фарисеи спрашивали, хотел бы нам от тебя знамение, сказал, вы род лукавый и прободейный, я вам его не дам. Будет после знамения, когда я воскресну. Вот тогда, если вы еще будете способны, вы сможете покаяться. Но сегодня я играть знамениями не собираюсь ради вашего интереса и ради того, что вы хотите что-то уловить. Не дам вам знамения. И всякое знамение, оно для того дается, чтобы человек утвердился в истине Божией. И всегда, когда Бог давал знамения, они преследовали цель созидать веру человека и надежду на Бога. Вы найдете много мест Писания. Езекию найдете, когда тень на 10 ступеней назад шла. Откуда мне говорить знать это? Пожалуйста, проси знамение, я тебе дам. Я знаете, почему говорю? Потому что есть такое мнение, есть такие люди, которые не знают, фундамента не имеют, не знают, что делать, и не просят, боятся искушать Господа, боятся утомить Его молитвами. Бог именно тогда огорчается, когда вы находитесь в неведении и ничего не делаете. Это самое худшее, что он может видеть. Он не хочет видеть такого. Вы меня понимаете? Затрону еще один вопрос. Попутно, раз уже уцепились за знамение, то я возьму послание к Коринфянам, где есть очень интересное место записано, что языки – суть знамения для неверующих. Помните? А пророчество для верующих. А там дальше следует очень интересный текст, когда апостол Павел учил, как вести себя в церкви. Смотрите, как интересно. Языки, суть, знамение для неверующих. Для чего? На веру, чтобы люди знали, что Бог есть. Правда? А там даже интересно написано. Если вы соберетесь вместе, и все вместе станьте говорить иными языками, а это же знамение для неверующих. Когда придут незнающие или неверующие, то скажете, что вы что делаете? Ну, какое же это знамение для неверующих? А когда вы пророчествуете, помните, как написано? Тогда всякий, кто придет к вам, послушает, что Дух Святой говорит, говорит конкретно по его нужде, говорит конкретно к его сердцу, и он скажет, истинно с ними Бог. Но пророчество для верующих, а языки для неверующих. И вот и разберите, что там имеется в виду. Речь идет о нас, неверующих. Когда Бог крестит нас Духом Святым, мы верим, да, что Бог нас крестит. И когда Бог нас крестит Духом Святым, для того, чтобы мы поверили, что в нашем сердце живет Дух Святой, Он дает нам языки. Вы поняли, о чем я веду речь? Вера то приводит к знанию. Покуда я молюсь об исцелении, то я верю, что меня Бог исцелит, да, правда? Когда я получил исцеление, я не верю, я уже знаю. Вы поняли, о чем я веду речь? Покуда я молюсь, Господь, крести меня Духом Святым, я верю, что Бог меня крестит. И когда Бог меня крестит, чтобы я знал, что я бы не просто иллюзии строил, что я крещен, а я не крещен. Дух Святой во мне, значит, надо говорить на языках. И тогда я знаю, что я крещен Духом Святым. А то, что это не другой дух, я верю, опять-таки верю. Вы уловили, о чем идет речь? А пророчество для верующих. Поэтому, когда там идет речь о неверующих, не имеется речь о мире. Хотя для некоторых мирских людей тоже языки были как знамение, что есть Бог. Когда-то, помню, мой отец рассказывал, когда ему, значит, его начальник говорил, когда они беседовали о Боге. Он был образованный человек, наверное, языков всем знал иностранных. И когда одна старушка молилась, а он через стенку слушал, то я удивился. Она говорит, прославляла Бога на чистейшем латинском языке. Хотя она не знала действительно русского так, как следует. Писать не умела. И для него это было знамение. Это были не бессвязные слова. Это было не просто что-то такое непонятное. Это был чистейший латинский язык. А что она говорила? Это, говорит, настолько было высоко, что я просто-напросто не мог это запомнить. Она прославляла Бога очень высокими словами. Помню, другой брат свидетельствовал, когда в свое время, когда при Сталине еще очень сильное было гонение, репрессии, и когда его, значит, пытали где там за стенку госбезопасности, то он исполнился духом и говорил на каком-то языке к этому начальнику. Оказалось, он говорил на древнееврейском языке. Он его знал, это был еврей. Он после этого его отпустил, он их больше не пытал. А говорит, а что говорил? Он не сказал, то говорит, было мне сказать, потом я тебе объяснять не буду. Поэтому в некоторых случаях вот это знамение для неверующих в полном смысле, как мы понимаем, неверующие, но там, где Павел говорит, к нам относится, чтобы мы поверили, что мы крещены Духом Святым. Иначе просто-напросто вы не можете связать логически именно эти два стиха, стоящие рядышком. Я уже зацепился за слово «знамение», ну и уже добиваем этот вопрос, настолько, насколько можно сегодня об этом говорить. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Это действительно было знамение для всех, когда Иисус воскрес. И тогда многие поверили, что действительно Мессия и Божий Сын. Потому что исполнилось то, о чем Он предупреждал ранее. Вот такое знамение дам вам. Но теперь я не собираюсь играться знамениями. Вы знаете, люди этого хотели. Помните, послал, кажется, к Ироду, к кому там еще. И тот надеялся от Иисуса чудо увидеть. Ну, считали как за фокусника, который ходит и людей потешает. Но основная черта работы Божией, он никогда не делает ничего, что не даст пользы. И лишнего тоже никогда не делает. Лишнего слова не скажет. И довольно часто его молчание – это его согласие. Это тоже надо знать. Почему ты, Господи, молчишь? И вы можете заметить в своей жизни – что все было нормально. Но когда вы начали уклоняться, тут же заговорил, да? Когда нормально, ну, читай Писание, дойди по Писанию. Поэтому Бог ничего лишнего никогда не делает. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше он. Мы об этом говорили немножко уже. Царица Южная, царица Савская, восстанет на суд с родом сим. И осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова. И вот здесь больше Соломона. Я то оставляю. Мы говорили на эту тему, а вот 43 стиха мы немножко остановимся. Хотя об этом мы тоже уже говорили. Но это настолько важная истина, настолько важный вопрос, чтобы хочется, чтобы мы ее очень твердо положили на сердце. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет, и берет с собой еще других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Это предупреждение для каждого из нас. И тот, кто этого не знал, особенно для тех, кто уже однажды каялся. Для них последствия бывают довольно трудными. При покаянии довольно часто, особенно когда люди страдают от алкоголя, от наркотиков, другие пороки, Бог освобождает. Хотя, как правило, что-то остается. Чтобы вы могли понимать, что мы живем на земле, и нам нужно молиться. Вы знаете, многие из вас молятся только тогда, когда грех настигает. Как только нормально, перестаем молиться. Или болезни начинают молиться. Нет болезни, не надо молиться. Проблемы молятся. Нет проблем, не молятся. Вот здесь Священное Писание предупреждает очень серьезно, что при покаянии довольно часто Бог освобождает людей почти полностью, за некоторым исключением, как правило. Люди не ценят этим. Они не понимают, что когда придет искушение, надо устоять в этом вопросе. Иначе будет плохо. И вот так и получается, как здесь написано. Проходит некоторое время, и опять появляется желание пойти выпить. И если человек, знаешь, победил, он отступает далеко назад, больше не пойдет. Но если потянул полстакана хотя бы, дело не в том, сколько вы выпили. Дело в том, что вы осквернились от нечистого. Этот дух занимает опять. И тогда слезы, молитвы, посты, а порабощение продолжается. Почему? Он же пришел не один. Он берет с собой семь злейших. И для такого человека последнее бывает хуже первого. Это практика жизни подтверждает истину Божьего Слова. Я вам уже рассказывал, когда Бог внешне уже наркомана освободил в одно мгновение. Он выносил из дома вещи. Жена его была не склонна идти в собрание, но когда она увидела, что человек гибнет, опустошается дом, это же надо деньги, она пришла в собрание. И в этого человека родственники были верующие, брат родной, мать, а сам наркоман связался с цыганами, научили колоться и все просаживал. Это болезнь очень тяжелая. Когда он сидел в собрании, ему захотелось уколоться. Значит, времена у них есть, когда ему сильно хочется. Тогда еще жил брат Махляр, многие его знаете. И он как раз тогда проповедовал, что из него идет слово. Не делай то, что ты надумал сейчас сделать. Приди ко мне, я тебя освобожу. Коротенькое слово. Он понял, что это к нему. И в тот же день покаялся. И во время покаяния Бог дал ему полную свободу. Ни ломки этой жестокой, ни привязанной к наркотикам, ничего нету. Проходит 2 недели, прибегает ко мне домой с плачем. Все назад вернулось. Думаю, как? Ну, если Бог освобождает, если Бог исцеляет, да это ж не шутка, ну как оно могло вернуться? Помолились, он исповедался, что укололся, молимся, ноль. Заявляют в церкви, ноль. Попадает в психлечебницу. После, оказывается, уже брат его рассказал, он ему рассказал. Через неделю приходит друг, его принес, поносит наркотик. Давай уколемся. Он говорит, я больше не колюсь, я уже покаялся, хожу в собрание, и мне этого не надо. Да ты говоришь, что? Ты раньше такие деньги платил, теперь тебе бесплатно пронесли. Ну, уколемся один раз, покайфуем, а потом опять будешь ходить в собрание. И он укололся. И когда укололся, вернуло все назад, еще большей силе, чем было до этого. Может быть, в некоторой мере, это вина служителей, что мы этим людям новообращенным не все рассказываем. Может быть, и эта вина есть. Но я хотел бы, чтобы сегодня хотя бы те, кто уже немножко остановился, хотя бы знали вот эту истину. Искушение придет. Враг еще прощупает, что стоит кто. Но если устоял, не будет влечения. Не устоял. Вот Библия говорит, приходит сам и еще ведет 7 злейших. именем Иисуса. Кто ты? Называет. Потом второй. Думаю, ну сколько ж вас тут есть? После догадался. Говорю, кто начальник? Отвечает. Такой и такой. Согрешил. Пошел страх. Спрашивает, надо обманывать. Прошел дух лжи. Начал обманывать. Допытываются. Значит, ожесточается дух буйства. И так один с другим. А целая цепочка. Был один, пришла целая куча. И Библия говорит, одно за другое цепляется. И вот это я бы хотел, чтобы вы очень хорошо знали. Не только лично для себя, но чтобы могли и кому-то еще подсказать, что это не шутки. И ту свободу, которую Бог дает, ей надо дорожить и ценить ее. Ее можно утирать, а после будут большие проблемы и большие испытания. И я не говорю, что это крест на таком человеке, я совсем так не сказал. Но я понимаю, для этого нужно уже усилия мощные, нужно много помощников, а их у нас не так много на сегодняшний день. Поэтому дорожите тем, что имеете, и не упадайте в крайности и в неприятности, которые можно избежать. То же самое касается и болезней. Помните, Христос говорил, иди и впредь не греши, чтобы с тобою не случилось чего-нибудь еще хуже. Поэтому все вот наше хождение, вся эта работа Господь, ее надо хранить. Вы помните откровение Иоанна, который вот хранит дела мои в сердце своем? Их не надо отдавать на растерзание. А ту свободу, то дело, которое Бог сделал в сердце вашем. Эту работу, если к ней относиться небрежно, можно, раскрывши сердце, отдать дьяволу на разрушение. Есть вопрос еще. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот не брат и сестра и матерь. Он не отказался от матери и от братьев. Это не означает, что они стали ему чужими. Но если они были неправы, он никогда не мог стать на их сторону. Кто говорит «матерь моя и братья мои»? Матерь и братья – это самые близкие люди по крови. Но когда они поступают не по Слову Божию, они просто противятся Богу и делают вред. Потому Господь сказал, «матерь и братья – это все на своем месте». Но если они не исполняют воли Божией, они не могут со мной иметь близкое общение. Они же пришли взять его, другое место Писания говорит. Люди сказали, что он безумствует, он вышел из себя. И по этой причине они пришли, чтобы взять его, забрать оттуда. Поэтому мы сегодня почитаем о мать Иисуса Христа, но она грешила так же, как все. И она тоже нуждалась в спасении и искуплении Господнем. Уловили, что я говорю? Это ж мать с братьями пришли забрать. Они поверили, что он ненормальный, одержимый. Твой сын, говорит, одержимый безумствует там. Вышел из себя, говорит такие слова, что их никуда не положишь. И они пришли забрать его. И Иисус не пошел за ними. В этом случае они были неправы. И важно сегодня для нас всех. Если было написано, ибо кто будет знать на память волю Отца Моего Небесного, тот не брат и сестра и матерь. Было бы, наверное, немножко по-другому рассуждать над этим текстом. Или кто будет читать волю Отца Моего Небесного в Библии, тот не будет брат и сестра и матерь. А здесь что написано? О, видите, что есть разница. И дело не в самом деле. Дело не в наших проступках, братья и сестры, которые мы делаем против Слова Божия. Не в этом дело. Проступок «прости, Господи», и все. А дело в том, что наше сердце способно грешить. Вот в чем вопрос. Что оно не способно идти по Слову Божию. Вот в чем больной вопрос. Не в самом деле. Я просто хочу, чтобы вы вот это знали. Не само дело страшное. Для нас, да. Если мы что-то делаем не то, что надо, мы вредим друг другу. И это для Бога важно. Но ему важнее другое, что мы не можем исполнять Слово Божие. Вот больной вопрос. А войти в Царство Небесное, не могучи жить по воле Божией, невозможно. И вот поэтому индикатор нашего христианства – наши поступки. В этом есть наша духовность. Духовность наша не в том, что мы крещены Духом Святым. Наша духовность не в том, что у нас есть 40-летний стаж. Наша духовность не в том, что мы знаем на память Библии. И не в том, что мы ходим в молитвенный дом. И не в том, что мы молимся. Она заключается в нашей жизни по Слову Божию. Духовный тот человек, кто живет по Духу. А все то, что я говорю, оно сопутствует, чтобы жить по Духу. Поэтому можно быть крещенным Духом Святым, знать на память Библию и быть совершенно плотским человеком. И наша жизнь – это индикатор нашей духовности и нашей веры. Покажите в вашей вере. Помните, что? Чем качество? А что тут показывают? Я ж хожу в молитвенный дом, у меня Библия на столе лежит. Оказывается, это не совсем. Это не совсем то, что, о чем Бог говорит. Если тебя охватила вера, ты будешь жить по Слову Божьему, ты не сможешь по-другому жить. А если чуть-чуть она у тебя там, где-то в уголочке сердца, то чуть-чуть будешь и верующим. Поэтому очень важно, когда апостол Павел предупреждал, братья, смотрите, уверили вы. Помните? Это он писал братьям, спасенным, омытым кровью Христа, читающим Библию, молящимся, к церкви принадлежащим. Но смотрите, уверили вы. Какие вопросы? Как быть у веры, да? Хочется, но не так просто. Да, не так просто все. Да? Но я, допустим, не помню, там 50, вот я не помню этих цифр, когда они были написаны. Но дело в том, что апостол Павел принял Евангелие из рук самого Господа. Вот все вот это учение, он не основывается на Матфея, не основывается на Марке, но он его принял из рук Господа, наверное, тогда, когда в рай был восхищен, скорее всего. И он знал его очень глубоко. И потом противоречие между учением Павла, который со Христом не ходил, и с теми учениками, которые с Христом ходили, нету совершенно. Потому что они приняли из рук того же самого Иисуса Христа. Хотя, наверное, Павел, сколько он написал, ну, наверное, глубже знал, чем все остальные. Все-таки он изучал закон Божий, у ног Гамалиила, это был фарисей, а фарисеев не так-то много было. Где-то говорят около 3000 всего во всем Израиле. И быть фарисеем и книжником, это означало знать все пятикнижие наизусть, в любое время дня и ночи цитировать, не держа свиток в руках. Поэтому сегодня фарисеев много, тогда было мало фарисеев. И поэтому был фарисей из фарисеев, говорит, учился в ногах у Гамалиила. А говорит, по ревностью гонитель церкви Божией. Поэтому он знал очень глубоко Писание. Помните, он и примеры проводил, и брал Ветхий Завет, и брал многие истинные Священные Писания, и подтверждал Евангелие. Вот так написано. Агар, гора Синай в Аравии. Кто так когда писал? Петр или кто-нибудь другой? Я не думаю, что они не знали этого. Вполне возможно, знали. Но однако только от Павла, из-под его пера вышли именно вот эти принципы, которым он пользовался. Потому что евреи говорили, ты что ты нам проповедуешь? Ты нам покажи на основании Писания. Они были так научены. Он говорил, пожалуйста, пожалуйста, вам Писание. Он был очень крепко утвержден в Писании, в Евангелии. Евангелие, которое я принял, говорит, не есть человеческое. Я его принял лично из рук Иисуса Христа. Знаете, что такое лично? Они говорили? Как они говорили? В видении ли? В раю ли сидели, говорили ли, стояли? А лично от Господа. Не через человека и не от человека. А это очень важно. Не через человека и не от человека, а лично от Иисуса Христа. Поэтому мы принимаем сегодня через человека. У нас есть Писание, мы его читаем. Он из рук Господних принял. И потому был очень сильно утвержден, укоренен, и избить его было непросто. Даже в самых сложных вопросах, которые касались Моисеева закона. Павел знал, что говорил и что проповедовал. Какие еще вопросы? Знал, что Матерь Божия была человек, и что мы ее уважаем и почитаем, но однако ей тоже нужно было, чтобы Бог простил. Вот она пришла к своего сына забрать, ей сказали, что он безумствует, и она пришла забирать его. И нужно было, чтобы из-за нее Иисус проливал кровь. И за братьев, и за мать, и за отца своего по плоти, как и за весь остальной мир. Поэтому на основании вот этого он есть единственный ходатай перед Богом и человеками. Помните, так написано. Человек Иисус Христос. И нет ни в ком другом спасения. И вы не один раз такое найдете. Когда Матерь была не на высоте. Она человек была. Смиренный, богобоязненный. Она была единственная, кого Господь избрал, Отец Небесный, чтобы Сын родился Его. Но и она нуждалась в прощении грехов. И здесь Иисус не пошел за нею, как тогда, когда ему 13 лет, когда они его в храме нашли. Говорит, чадо, что ты с нами сделал? Мы бегали по городу искать. Говорит, а что вы там бегали? Вы же не один раз слышали. И я вам говорил, что мне надо быть в том, что отцу моему принадлежит. А вы по городу бегали. Вы же должны были прийти туда. Знали, но бегали по городу. Что ты с нами сделал? Не сказали, прости, что мы тебя оставили, забыли. А что ты с нами сделал? Ничего не сделал. Остался в храме, да сидел. Это вы не что сделали, а бы что? Собрались да пошли. Надумали, что он идет с другими. Вот так вот просто все. Кинули, да все идет с другими. Если бы, допустим, помнили, что это особенный человек, зашито от Духа Святого, то надо, наверное, относиться как-то по-особому, правда? Ну, то ж, где вы еще такое слышали? Ни тогда не было, ни теперь не было. Ну, не собрались и подыбали домой потихоньку. А он остался в храме. Где он и был? Они же в храме были, на поклонение приходили. Он там и остался, он никуда не пошел. И только где-то прошли добрый путь, думали, обнаружили, и родственников нет, надо назад идти. И бегали по городу, искали его. Говорит, надо было прийти туда, где вы меня оставили, а не по городу бегать. Человек есть человек. Почему и написано, что меньше в Царстве Небесном, а больше его. Иоанн Креститель, это был величайший из пророков. Но меньше в Царстве Небесном, больше его. Все-таки человеческие слабости, человеческие склонности, они присущи. И здесь нечего удивляться. Мы что, мы не ангелы, не с крыльями, можем сделать иногда, лишь бы что, хоть стой, хоть падай. Потому что люди, начиная с первых и кончая самыми незаметными, бывают в жизни все. Жив в день тот из дома Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. Притча, мы тоже об этом немножко говорили. Почему Иисус говорил притчами? Потому что о небесном невозможно говорить с нами небесным языком, мы его не знаем. И духовные истины, они невозможны для понимания человеческого нашим языком. Потому Бог примерами пользовался. Брал нечто одинаковое из духовного мира и из физического. Делал какое-то основание в разуме человека. И когда он уже за этом вопросе обосновался, уже можно было говорить как с духовными. И он говорит, Слово Божие сравнил с семенем, которое человек сеет. Сердце с почвой, чтобы человек хоть немножко мог сообразить, как же это получается все-таки. Почему? Попомните, а то такое объяснение. Почему ты им говоришь притчами? Потому что говорит, вам дано знать тайны Царствия Божие. Вы уже со мной говорили, и немножко по-духовному можете мыслить. А им не дано, потому я им притчи говорю, как им рассказать? Ну, расскажите сегодня людям, которые совсем не слышали, как мы разговариваем на иных языках. Тогда скажут, сумасшедшие. Плоской человек, духовные вещи, почитает безумием. Да тоже говорят, глупо, что Христос пошел на крест. Обладающий силой ангелами, взял бы вот этого дьявола, связал бы, да и весь мой вопрос, а он пошел на крест. Ну где тут разумность? Вот так люди рассуждают.